Дворовая гимнастика. После растирания тела полотенцем я доставал резиновые амортизаторы, эспандеры, и, прикрепив их к забору, начинал выполнять силовые упражнения. Тяги, жимы, наклоны, растяжки. Однажды во время этой утренней гимнастики ко мне подошел здоровенный парень, который был лет на 20 моложе меня и килограммов на 20 тяжелее, и спросил, почему я занимаюсь ерундой. Лучше бы дрова поколол или воды в дом наносил. Я ему ответил, что делаю это для того, чтобы от колки дров и таскания ведер воды не болела спина, а руки и ноги тоже необходимо тренировать для этого. Он только хмыкнул. Решил, что я чудак. Тогда я сказал ему с вызовом: «Давай померяемся руками». Он вызов принял, а про себя, наверное, подумал: «Что с тебя взять, городского? Я же тебя раздавлю». Вокруг нас собралась компания местных мужиков, и я сел за стол напротив этого деревенского мордоворота. Когда мы сцепились руками, нашелся какой-то местный рефери, и по его команде мы стали гнуть друг другу руки. При относительно равной силе противников это был бы настоящий армрестлинг. Но у нас интересной борьбы не получилось. Я достаточно быстро завалил этому живому центнеру сначала правую руку, а затем левую. «Не может быть!» — услышал я в ответ. Вот так нам приходилось учить этих по-своему диких деревенских жителей уму-разуму. Но каждое утро я находил на своем крыльце молоко и яйца. Дар за мои консультации. А детям скучно не было. Отпуск проходил быстро. Мы возвращались в город отдохнувшими, загоревшими и, как ни странно, соскучившимися по городу. Но мой отдых, честно говоря, был похож на каникулы Бонифация из известного мультфильма, так как каждое утро во время моей деревенской жизни меня с нетерпением ждали непонятно откуда взявшиеся пациенты. И так продолжалось весь месяц.